когда все рушится. Сакьону Мипаму с преданностью, любовью и благодарностью. Вступление. В 1995 году я ушла в продолжительный отпуск. Целый год я ничего не делала. Это был самый вдохновляющий период в моей жизни, и он очень способствовал моему духовному развитию. По сути, все, что я делала, это расслаблялось. Я много читала, гуляла и спала. Я готовила и ела, медитировала и писала. У меня не было никакого расписания, никаких задач, никаких обязательных дел. Я многое поняла для себя в этот период, наполненный свободой. Я очень медленно разбирала две коробки неотредактированных записей лекций, которые давала с 1987 по 1994 год. В них не было связующей темы, в отличие от лекций о Датуне, которые легли в основу мудрости отказа от бегства, «The Wisdom of No Escape», или лекций по Лоджонгу, которые составили книгу «Начни прямо сейчас», «Start where you are». Время от времени я просматривала несколько расшифровок, материал был неоднородным, что-то казалось слишком заумным, что-то восхитительным. Я испытывала одновременно интерес и смущение, перечитывая свои слова. Постепенно я заметила, что неважно, какую тему я выбирала для лекции, в какой стране находилась в тот момент или в каком году это происходило, я без конца говорила об одном и том же, о невероятной важности Майтри, любящей доброте по отношению к себе, и пробуждение бесстрашного сострадательного отношения к собственной боли и боли других. Мне казалось, что в каждой лекции я утверждала, мы можем ступить на незнакомую территорию и расслабиться, приняв неопределенность своей ситуации. Другая важная тема, к которой я все время возвращалась — растворение двойственного восприятия. Уход от деления на «мы» и «они», «то» и «это», «плохой» и «хороший». Мой учитель Чогьям Трунгпа говорил об этом так. «Опирайся на острые углы». Я поняла, что все эти 7 лет я просто пыталась усвоить сама и передать другим важные и дерзкие советы, которые Трунгпа Ринпоче давал своим ученикам. Изучая свои записи, я все отчетливее понимала, мне предстоит еще долгий путь, прежде чем я в полной мере смогу оценить то, чему меня учили. Но я также видела, что, применяя советы Ринпоче на практике и пытаясь поделиться этим опытом с другими, я обрела устойчивое счастье и удовлетворенность, которых не знала раньше. Становилось смешно от осознания правдивости моих же слов. Стоит только подружиться со своими демонами и принять свои слабости, как жизнь наполнится радостью и легкостью. Примерно через полгода мой редактор Эмили Хилберн-Селл спросила, нет ли у меня записи лекций, которые могли бы лечь в основу третьей книги. Я отправила ей коробки с теми записями, что у меня были. Она прочитала расшифровки и, исполнившись воодушевления, сказала в издательстве Shambhala Publications, «У нас будет еще одна книга». Следующие полгода Эмили работала с материалом. Отбирала, удаляла, правила, а я работала над каждой следующей главой в свое удовольствие. Я полностью погрузилась в эти лекции, делая перерыв лишь на то, чтобы посмотреть на океан или погулять по холмам. Однажды Ринпоче дал мне совет — расслабься и пиши. Годы спустя я, наконец, смогла им воспользоваться. Эта книга — результат моего ничего не делания в течение года и сотрудничества с Эмили. Пусть эта книга вдохновит вас сделать первые шаги к обретению гармонии, и вы примите близко к сердцу эти учения о честности, доброте и храбрости. Если ваша жизнь хаотична и полна стрессов, вы найдете в этой книге много полезных советов. Если вы страдаете от утраты или испытываете беспокойство, то эти учения для вас. Главный их смысл в том, что нам всем нужно помнить о важности умения принимать все, что возникает, и превращать все, с чем мы сталкиваемся, в путь к просветлению. Применяя эти наставления на практике, мы присоединимся к длинной линии учителей и учеников, которые использовали дхарму или учение Будды для работы со взлетами и падениями в повседневной жизни. Мы, когда этого они, способны подружиться со своим эго и раскрыть в себе изначальную мудрость. Я благодарю Видьятхару, достопочтенного Чогьяма Трунгпу Ринпоче, за то, что он посвятил свою жизнь Дхарме и с такой готовностью передавал ее суть западным людям. Пусть вдохновение, полученное мной, охватит и вас. Пусть мы, подобно ему, станем на путь Бодхисаттвы и всегда будем помнить его слова. Хаос — это очень хорошие новости. Пема Чодрон, монастырь Гампо, Плезент Бэй, Новая Шотландия, 1996 год.